Я могу понять, как недовольны. Добрый день, Ирина Анатольевна? Да. Да, добрый день, Ирина Анатольевна. Я представлюсь, Александр Игоревич, вас беспокоит Доменко. По поводу рассрочки платежей. Беспроцентное погашение задолженности. Ранее банк, вы к банку обращались о том, что вы, у вас финансовые трудности, и вы непосредственно просите решение вопроса. Банк рассмотрел ваше заявление в устной форме. Сейчас готов вам предложить рассрочку платежей без единого процента. Строго по графику. А какой банк? Банк «Русский стандарт». Uh-huh. А сколько у меня там просрочка уже? Просрочка? То есть, ну, последнего вашего платежа, сейчас вам скажу. По кредитной карте «Русский стандарт», номер договора 116-328-937. Последний платеж был 3700 рублей 17 копеек 6 декабря 2018 года. Uh-huh. А когда я просила у вас рассрочку? Ну, рассрочка, она согласовывается, извините, пожалуйста, не довольно не быстро. Uh-huh. Что... Ну, а сейчас-то мне уже зачем? Уже все проценты накапали, уже все это. Теперь... Почему? Нет, теперь... у вас основной долг. У вас основной долг составляет, и вам банк готов аннулировать проценты. У вас общая сумма задолженности составляет по одному продукту 107 459 рублей 00 копеек. Это меры принудительного взыскания. По рассрочке платежей у вас составляет сумма... Чего меры принудительного взыскания? Не понимаю. Если банк, если вы не намерены будете по рассрочке оплачивать, банк вправе обратиться в меры принудительного взыскания. А что это такое? Может быть... 382-я статья Российской Федерации Гражданского кодекса. Переуступка прав, требования третьим лицам. Далее банк не несет никакой ответственности. Угу. Также это а может... А какое отношение имеет коллекторские агентства к мерам принудительного взыскания? Это не только коллекторское агентство. Ну это а какие еще? 382-я статья Гражданского кодекса. Это переуступка права, требования. А у нас третьим? По... 230-му федеральному закону получать, выкупать право требования, скажем так, имеют только зарегистрированные на сайте федеральных служб судебных приставов в реестр внесенные коллекторские агентства. Так вот, вопрос, уважаемые знатоки, не торопитесь, успеете. Вопрос, каким образом коллекторское агентство является мерой принудительного взыскания? Как коллекторы могут меня к чему-то принудить? Вы сейчас можете не перебивать меня? Я вам задам это аналогично. Вы уже перебили меня. Хорошо. Я вам информирую о том, что это не только юридические лица, но и физические лица. Ирина Анатольевна. Какие физические лица? А как получается, что федеральный закон 353 о правах кредитования, позволяющий людям, ну в данном случае не вам, а людям, находящимся на задолженности, подходить в отделение банка и производить выкупы долга, выкупать свои же собственные задолженности, но не лично ими, а третьими лицами. Как такое возможно? Да, третье очень лицо, просто это возможно, только никто, никакие физические лица этим не занимаются. Только вопрос, уважаемые знатоки, остается прежним. Вот, как какие-то лица могут меня к чему-то принудить? Я вам третий раз задаю зачем? Вопрос, вы избегаете его. Банк не несет никакой ответственности. Да вам как? Отвечаю. Вообще какая ответственность? Я вам отвечаю. Я вас спрашивала вы про ответственность. Выслушать ответ. Я про ответственность спрашивала. Я вам говорю. Я спрашивала про ответственность. Я вас услышал. Рассрочка платежей в данном вашем случае будет. Да ёпарас, это вы на вопрос простой ответите. Вы вот ляпнули и ни хрена сами не поняли, что вы ляпнули. Анатолия, когда у вас уточняющие вопросы задаешь, начинаете вы бегать туда-сюда по скрипту по своему. Там прочитали, а толку-то нифига нет от этого. Я говорю, последний раз спрашиваю. Если вы не готовы отвечать на мои вопросы, то вы можете быть свободны. Итак, я вам задам вопрос встречный. Последний раз почему я вы спрашиваю, сами нельзя, ведете, я не разрешаю вы диктуете условия у меня банка. Ничего спрашивать. Итак, вы почему вы каким образом 382-я статья относится к мерам принудительного взыскания? Как коллекторы могут меня принудить к чему-то? Как это возможно вообще? Так же, как и вы, не оплачиваете задолженность. Да что вы, блин, несете? Вы вот, вот что, вот есть соединение языка с мозгом вообще? Что вы несете? Я спрашиваю, как меня коллекторы могут принудить? Он мне говорит, как так же, как вы не оплачиваете? Да что за хрень тогда? Если вы не знаете, значит, пойдите, уточните, спросите у того человека, который написал вот эту хрень в вашем скрипте. Чтобы вы не позорились так больше. Какой закон Российской Федерации? Какой закон? 382-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. 382-я статья. Каким образом относится к мерам принудительного взыскания? Бестолочь, вы пустоголовая. Каким образом? Принудительное взыскание у нас в стране могут осуществить исключительно судебные приставы. А для того, чтобы судебные приставы возбудили исполнительное производство и перешли к мерам принудительного взыскания, если добровольно я откажусь оплачивать, нужно сходить в суд. Так вот, в суд надо сходить для этого. Зарубите себе это на носу и больше вот такую хрень по поводу 382 статьи не несите. С вами мне ваш уровень подготовки понятен. Вот после того, той чуши, которую вы несете, мне с вами все ясно. С вами переговоры невозможны. Пусть на следующий раз на амбразуру в виде меня бросают каких-то подготовленных более сотрудников. Потому что вот таких вот, я не буду считаться нерезультативным звонком, и я буду вправе продолжить дальше по вашему договору. Отлично, я напишу жалобу в Роскомнадзор, если это произойдет. Но я трубку бросать не собираюсь. Трубку бросите вы в итоге, потому что вы поймете, что вам здесь ничего не светит, и вы поймете, что, насколько ничтожны ваши попытки. Вот и все. Я не имею привычки бросать трубки. Нет, я не закончила. Я буду разговаривать монологом до тех пор, пока вы не поймете, что вам здесь ничего не светит. Вы бестолочь, глупая, пустоголовая, необразованная бестолочь, которая даже не потрудилась в женском именно роде, не потрудилась, да, открыть закон и почитать, и включить остатки там вот думалки, которая есть, и подумать, что ему написали в скрипте. А микрофончик выключили, покурить пошли, да? Или включили на громкую, всем офисом слушайте, как вас унижают. Любите это дело, да? Слушаю, я вас не перебиваю. Когда вы закончите монолог, я вам дальше задам вопрос, соответственно, вот так вот. Не, я тогда буду разговаривать только тогда, когда вы будете разговаривать. А то прохлаждается он там, смотри какой. Не, так не пойдет. Ирина Анатольевна. Итак, бестолочь из банка «Русский стандарт». Вам кем когда приходится? Вы пришли на эту работу... Андрей, кем вам приходится? Вы думали о том, что нужно включать бошку свою, тупую, хотя бы иногда? Думали об этом? Вы вообще о чем-нибудь думаете, кроме того, чтобы поесть и поспать? Андрей, кем вам приходится? Да кто это такой, я вообще не знаю, о ком вы. С ним. Чей? Мы уточним, кем вам приходится, Андрей. Знаю, кто это. Кто это такой? Чудо в перьях, ку-ку. Идется запись разговора. Ну и прослушай потом эту запись разговора. Каким ты чмом выглядел. Можешь несколько раз прослушать. А что ты как сыкло-то микрофон выключил, там что-то потявкиваешь и все? Если у тебя все, то извинился. Слушаю вас внимательно. Извинился, отползай в норку свою, в дупло, я бы даже сказала. Послушаю, когда вы закончите монолог, и мы продолжим дальше. Монолог я не закончу. Не будет этого. Ты же бестолочь. Какие с тобой могут быть переговоры? Банк вправе перевести на платную линию. На хератную линию переведи, дебил. Вот же кончено. Ирина Анатольевна, с вами намерены вести переговоры. Я таких, как ты, душат еще в колыбели. Нет же, педики такие еще доживают до зрелых усов. Платную линию. Банк вправе перевести на платную линию. На какую нахер? Конченый. Ты там головой ударенный с утра, что ли, а, парниш? Ты что несешь? Какую платную линию? Уже сучёныш, а? Спрятался там, потявкивает что-то из-за гарнитурки. Самому не унизительно, а, чмо? Банк вправе расценивать отказ от общения и вынужден прервать в принудительном порядке переговоры и продолжить по вашему договору. Тупая ты мразь. Такие, как ты, вообще жить не должны на этом свете и не должны дышать моим воздухом. Ты воруешь мой воздух, чмо. Продолжить дальше продолжать по вашему договору. Ни хрена, никто ничего не будет. Всего будут доброго, звонить Ирина вот такие Анатольевна. Вот сосунки, да, как ты, и лаять в трубку. Я же говорила, с... Да. Алло, повторный звонок, Доменко Александр Игоревич, банк «Русский стандарт». Вы что, охренели вот, скажите, там совсем? Связь прервалась, вот повторный да звонок. Да что ж ты трындишь, какая связь прервалась? Информация. Ты ж сам трубку бросил. Светлана Геннадьевна, вам кем приходится? Ты чмо, сам же трубку бросил. Нет, извините, как, связь прервалась. Как курица, вот ты попрощался, банк... ты как курица попрощался и сказал «ко-ко-ко, я прерываю разговор». Чего ж ты трындишь? У меня запись разговора банк, есть. Не прерывает тобой... разговоры. Вы, с вашей стороны было на срыв связи. Соответственно, подскажи, пожалуйста, Светлана Геннадьевна, что срыва беременности приходится... не было, а? Ну как бы, как вот ты дожил до этого возраста? Господи, чучело. Ирина Анатольевна, вам вправе сейчас уточнять информацию у Светланы Геннадьевны. Я не знаю, вопросы, кто вот это. Поэтому... Ты можешь уточнять хорошо, эту информацию, хоть обосраться, мне все равно. Вы никого не знаете. Вы не знаете о своей задолженности. Вы не знаете о законе. Пожалуйста, Ирина, это ваше право. По вашему договору будет вести работу в полном объеме, соответственно. Номер телефона 42-19, последние 4 цифры. Это мой рабочий номер. Да никто тебе не будет звонить. Привыкни уже, что никто тебе не звонит. Ты чмо никому абсолютно ненужная, неинтересная, тупоголовая бестолочь, которая несет хрень 24/7, без перерывов и выходных. Ты чмо. Вот и все. Человек морально опущенный. Ты опущенец, несешь хероту и даже не понимаешь, насколько бред ты несешь. Я над тобой угораю просто. Ты чмошник, блин, у тебя даже мозгов нет, чтобы понять, насколько хрень ты несешь. Убейся об стену. Опять будешь, курочка, банка. Микрофон выключать, нет, да? Зачем? Повыключаешь микрофон, сейчас... а потом сбросишь опять, а потом опять скажешь обрыв связи. Да мне срать на твои вопросы, никто на них не будет отвечать, потому что когда да. задаются а вопросы, когда да, то человек, которому задают вопрос, он думает вообще, существо, которое пролаяло в трубку, оно стоит того, чтобы ему отвечать или нет? А ты, мразь, не стоит, чтобы тебе отвечали. Ты чмошь, сбросил трубку сам, сказал, банк вправе прервать в одностороннем порядке разговор. И бросил трубку, чмошник. А сейчас перезваниваешь и хрень не несешь про срыв связи, потому что тебе пендаля твой начальник дал. А ты, сыкливая мразь, пролаял там что-то и трубку бросил. Вот же опущенец, какой ты чмошный. Если тебе думаете, самому от себя не тошно. Ты вот посмотри на себя сейчас. Посмотри на себя, говно. Посмотри, какое ты униженное. Чмо ты. Фу, мне противно с тобой даже разговаривать. Какое же быдлотное. Фу, блин, мерзость. Все, трынди там сам с собой, гондон. По вашему договору будет вестись работа в полном объеме.